Вот так-так. Седьмое октября. По актерскому мастерству у нас новый педагог Владимир Белокуров. Он известен по фильму «Валерий Чкалов», но я видел его в «Амхате» Чичиковым. Он очень обаятельный. Мы беседовали часа два. Было интересно. Долго обсуждали, что играть, отрывки или пьес. Я в числе тех, кто за отрывки. Тогда можно будет выбрать что-то по душе. А в пьесе дадут какую-нибудь бузовую роль. 10 октября. В Доме кино показывали «Касабланку» с Ингрид Бергман и Хамфри Богартом. Оба замечательные. Потрясающая сцена, когда поют «Марсельезу». Бергман, шведская актриса, это ее первая роль в Голливуде. До этого мы видели ее в «Газовом свете», но тот фильм снят позднее. 1 ноября. Чеховскую «Душечку» надо разбить на сцены, нарисовать декорации, костюмы, реквизит и так далее. Нужно изучить 90-е годы прошлого века. Рылся в Ниве, кое-что нашел, рисовал. Впервые слушал Андронникова на сцене, а до этого только у папы дома. Хохотал феерически. Эльза Триоле спросила Арагона: «Ты понимаешь, насколько это гениально?» 23 декабря. Мама уехала 7 декабря на 2 месяца на гастроли в Крым и прислала всего лишь одну телеграмму. В клубе писателей Михаил Светлов читал свою новую пьесу «Бранденбургские ворота» в прозе. Все пронизано теплым юмором. Есть сильные драматические места. Мне пьеса понравилась. Приехал Кузнецов. Всех без исключения ругает за «Душечку». Крах. Все дрожат. По актерскому мастерству ставим ужасно бездарную пьесу Федина «Испытание чувств». Героическая трагедия. У меня роль конферансье. Бред собачий. Наконец-то показали картину Козинцева и Трауберга «Простые люди». Буря. Премьера в Доме кино прошла с большим успехом. Фильм об эвакуации авиационного завода в Ташкент – очень мне знакомая ситуация. Но все не так. Блестяще снято Москвиным, многие кадры неуловимо напоминают и Максима, и Одну. Это последняя картина, которую Козинцев и Трауберг делали вдвоем. 1946. Довоенные театральные впечатления, которые еще не успели выветриться из памяти, хочу занести в дневник, а то чем дальше, тем они все тускнеют и тускнеют. Я помню чудные мгновения. Спектакли, какими положено, уходят в небытие, оставляя после себя лишь горстку фотографий, противоречивые рецензии и сомнительные легенды. И только отдельные сцены или выдающиеся лицедеи продолжают отражать свет рампы в памяти театралов, которых с годами становится все меньше и меньше. А вот фильмам ничего не делается. Уже 100 лет они покоятся в несгораемых хранилищах, и в любую минуту их можно просмотреть, чтобы лишний раз убедиться, как меняется художественная правда. Модные течения уносят в океан забвения тысячи километров целлоидных страстей и сюжетов. Лишь одинокие вершины настоящих произведений